Человек мертв, а вы сидите тут, в его кабинете, и обвиняете его в том, что он лжец и обманщик. Я никого не обвиняю, я спрашиваю. Это моя обязанность – задавать вопросы, Крис. И я хочу сделать все возможное, чтобы в деле Кларенса Брэнсона восторжествовала истина. Мне не нравится, как вы это делаете. Он отвернулся. Кларенс был хорошим и честным человеком. Я знал все его привычки, все оттенки его настроения. Он никогда не заключал сомнительных незаконных сделок и не мог вступать без моей осведомленности. Хорошо, вернемся к Лизбет Кук. Что она выигрывала от его смерти? Не знаю. Он обращался с ней как с принцессой, давал ей все, что она могла пожелать. Она убила курицу, которая несла золотые яйца. «А если она захотела получить весь курятник разом?» — подумала Ева, прощаясь с Крисом. Еще при входе в здание она изучила схему расположения контор и знала, что офис Б. Дональда Брэнсона находился на том же этаже в крыле напротив. Ева надеялась, что застанет беды на месте. Штаб-квартира Брэнсона словно погрузилась в траур. Многие помещения оказались закрытыми, в коридорах было безлюдно. Но в холлах голографические рекламные дисплеи продолжали показывать образчики, продвигаемые на рынок продукции компании Brenson Tools and Toys. Перед одним из них Ева остановилась со смешанным чувством удивления и горечи. Картинка на экране в пульсирующем изображении показывала одетого в полицейскую форму дроида, который возвращал плачущей благодарной матери ее потерявшего ребенка. Форма была отутюжена, как у Пибоди. Титр на изображении гласил «Наше предназначение – служить и защищать». Затем картинку сменили бесчисленные образцы продукции компании. Их сопровождало перечисление условий поставок и цен. Последним на экране появился уличный дроид-карманник с аэроконьками в руках. Это тоже был образец продукции Брэнсонов. Еве осталось только покачать головой. Возникал естественный вопрос. Фирма производила запатентованных дроидов для нормальных граждан или ориентировалась на криминальный спрос? А может, все это изобрела парочка психопатов, решившая сыграть на поддержание людского азарта? Ведь всегда кто-то увлеченно покупал, а кто-то увлеченно крал. Но тогда объективно должна была существовать потребность не только в нападающих дроидах, дроидах-полицейских, но и в дроидах-жертвах. Совершенно прозрачная стеклянная дверь сразу отодвинулась, как только Ева вошла в ее магнитную зону. В приемной за столом сидела женщина, явно уставшая отвечать на протокольные звонки. «Благодарю вас. Ваше сообщение записано, и ваши соболезнования будут переданы родственникам. Поминальная служба по мистеру Брэнсону назначена на завтра, на 2 часа пополудни в церкви Благого Пути, в южной части Центрального парка. Да, все это ужасно. Огромная утрата. Спасибо за сочувствие». Женщина положила трубку и, распознав вошедший не совсем привычного посетителя, сменила дежурное выражение лица на скорбную извиняющуюся полуулыбку. «К сожалению, мистера Брэнсона нет на месте. Все конторы закрыты на неделю». Ева показала свой полицейский значок. «Я по поводу убийства его брата. Может быть, мистер Брэнсон все-таки сможет меня принять?» «О, лейтенант, секундочку!» Женщина устало поднялась со стула, исчезла за массивной дверью кабинета хозяина и довольно быстро вернулась. «Пожалуйста, лейтенант, мистер Брэнсон ждет вас». Первое, что бросилось ей в глаза, это не схожесть кабинета братьев Брэнсонов. В противоположность веселому рабочему месту Кларенса, кабинет Биди был оборудован очень консервативно. Здесь не могло быть и речи о мебели, выполненной по мотивам выпускаемых компанией игрушек, а тем более дроидов. Превалировали серые тона, на широком столе не красовались никакие технические диковинки. Он был свободен для деловых бумаг. Биди поднялся Еве навстречу. Он не был таким полным, как его покойный брат, и в своем прекрасно сшитом костюме выглядел весьма стройным. Блекло-рыжие волосы были тщательно приглажены, зеленоватые глаза на бледном лице смотрели усталым. «Лейтенант, «Я тронут тем, что вы решили посетить нас лично». Его голос был столь же ровным и успокаивающим, как и тона отделки кабинета. «Я собирался сам позвонить вам и поблагодарить за то, что вы нашли возможность позвонить вчера вечером и сообщить о случившемся. Прошу прощения, что обрушила на вас столь печальное известие, мистер Брэнсон». «Нет-нет, ради бога, присаживайтесь». «Как я поняла из бесед с персоналом компании, ваш брат нравился всем». «Его любили все», — поправил Биди. «Его невозможно было не любить. Вот почему так трудно представить себе, что его больше среди нас нет. А если подумать о том, каким образом это произошло... Боже, мы все считали Лизбет членом семьи». Биди отвернулся, чтобы скрыть переполнявшие его чувства, но быстро справился с собой. «Простите, чем могу быть вам обязан?» «Мистер Брэнсон, я постараюсь долго не занимать ваше внимание и буду краткой. Мисс Кук утверждает, что у вашего брата была связь с другой женщиной». «Что? Ну нет, это абсурд!» Биди сердито махнул рукой. «Кларенс был предан ей, не смотрел на других женщин». «Если так, то почему, на ваш взгляд, она решила убить его? Между ними часто возникали ссоры? Может быть, кто-то из них применял или угрожал применить силу?» «Кларенс вообще не выдерживал никаких конфликтных ситуаций больше 5 минут. Насилие в любом виде было совершенно не свойственно для него, и он уж точно не был бабником». «Вам трудно представить себе, что он мог положить глаз на какую-то другую особу?» «Даже если бы мог, что действительно очень трудно вообразить, он обязательно сказал бы об этом Лизбет. Он всегда был откровенен с ней. Думаю, если бы он решил связаться с другой женщиной, то немедленно расстался бы с Лизбет. Кларенс всегда был человеком чести. Но в таком случае возникает вопрос о других мотивах преступления. Скажите, мистер Брэнсон, кто наследует долю вашего брата в компании?» «Я...» Биди сложил руки на столе. «Компанию основал еще наш дед. Мы с Кларенсом управляли ею более 30 лет. Согласно договору, после смерти одного из нас, все наследует оставшийся в живых». «А мог ли ваш брат завещать что-то Лизбет?» «Только не долю компании. У нас с Лизбет были контрактные отношения». «Может, тогда что-то из его личных накоплений?» «Возможно. Он был волен завещать свои сбережения кому угодно». Биди покачал головой. «Вы полагаете, она могла убить его из-за денег?» «Не верится. Он всегда был весьма щедр по отношению к ней. Кроме того, Лизбет была одним из самых высокооплачиваемых сотрудников компании. Вряд ли деньги могли бы здесь быть решающим мотивом». «Просто это один из вероятных аспектов дела», — сказала Ева, завершивши разговор. «Буду весьма признательна, если вы позволите мне ознакомиться с подробностями завещания вашего брата и сообщите имя его адвоката». «Разумеется». Биди выдвинул один из ящиков стола. «Вот визитная карточка Сюзанны. Я сейчас же свяжусь с ней, и она сообщит вам все необходимые сведения». «Спасибо за содействие». Ева взяла карточку и попрощалась. Выходя из штаб-квартиры Брэнсонов, она взглянула на часы и решила, что до встречи с адвокатом успеет побывать в лавке наладчика. Глава 3. Пьюди поставила на пол пакеты с едой, которые они прихватили по дороге домой, и начала рыться в карманах в поисках ключей. Зак присел на свою туристскую сумку и прислонил к ноге еще пару пакетов, которые взял у сестры при выходе из магазина. «Ди, тебе не надо было покупать столько снеди». «Я помню твой аппетит», — Пибоди улыбнулась Заку через плечо. Ее брат, как и вся семья, принадлежал к секте квакеров и придерживался соответствующих моральных и диетических норм. Они пользовались сетью кооперативных магазинов этой секты, где продукты имели не только сносные цены, но и весьма сносное качество, будучи экологически безукоризненными. Пибоди не решила сказать ему, что все ее припасы до его приезда состояли из таких продуктов, которых он вообще предпочел бы не знать. Начиненные жиром и химическими добавками закуски, мясные суррогаты и выпивка. Здешние цены на свежие фрукты – это же форменный грабеж!» – не мог успокоиться Зак. «Я очень сомневаюсь в том, что те яблоки, которые ты купила,